мало ли что, а кто докажет? Зло оборвал ее Захар и, видя, что вся она сникла, приобнял за плечи, прижал к себе. «Ну чем тебе здесь-то плохо?» «Мне неплохо, мне хорошо», — тотчас кинулась она ему навстречу. «Где ты, там и жизнь моя. Дети-то ни яблочко, ни молочка не видят, и люди кругом волками друг на друга смотрят. Господи, мы-то свое отжили, считай. Детей бы в тепло вернуть». Васька бы поддержать, слабенький он. Люди везде одинаковые, помолчав раздумчиво, сказал Захар. Куда ни кинься, всюду одно и то же. Не говори, успокаиваясь от его близости, Маня заговорила ровнее. Ездили мы в пермяцкую деревню. Ох, насмотрелась я. Чудно. Маня оглянулась на дверь в комнату к детям и еще понизила голос. «Сидим это мы у одной, квасом угощает. А к ней, к матери, значит, вот такой подбегает ребятенок». Маня, примериваясь, показала на метр от пола. Лет 5 ему или 6. «Матка!» — кричит. «Дай цицку, блядь!» У меня так и захолонуло в груди. А она хоть бы хны. Тут же выпрастывает из кофты. Он пососал, и только его и видели. Я прямо обмерла. Господи, ну и земля, ну и обычаи. Подивилась я. «Опять ты не туда глядишь», — засмеялся Захар. «Народ хороший, добрый, работящий. Обычай у них такой. У них такое за скверное слово не считается. Так, вроде красного словца, прибаутки». «Не знаю, Захар», — не согласилась Маня. «Может, и для красного словца, а жить тут не по себе. Страшно. Зима-то какая, конца нет. А мастера-то Кирикова как зарезали. Комендант-то, говорят, совсем спился. Все с этим бандюгой за гребой-то. Опутал коменданта со всех сторон». «Нам в чужое мешаться нечего. Свое бы расхлебать», — нахмурился Захар. «Да ведь не просто зарезали. Говорят, в карты проиграли. Ну, а как на тебя судьба укажет? Ты больше слушай, что говорят. Ты себе сколько хочешь знай, а болтай поменьше. Сопела бы себе в две дырки». «Это ты меня учишь, Захарушка». Глаза у Манина смешливо заискрились. «Учу, а что такого?» «Молчи уж, горе мое. Сам-то ты какой?» «Да, видать, правда твоя, хоть с нею совладать трудно. За греба вон, зараза плюгавая, девок к себе тягает. Он тут и бог, и царь, выше никого. А я вон позавчера зашла к брыликам-то. В твоей бригаде еще, высокий такой, хохол. Хотела тебе сразу сказать, все не досуг». Захар кивнул, досадуя, что она разъясняет ему то, что он хорошо знает. И Маня заторопилась. «Захожу, значит?» Олеся показать узор на кофточку обещала. Ну и обмерла. 7 пар глаз на меня. Все зеленые, все голодные. Старший-то 15, а младшему 4. Какая тут кофточка? За греба-то, говорит Олеся, на старшую дочку глаз положил. Они, видать, из одной местности. Неладно у них, Захар. Так жалко детей-то. Маня отвернулась, скрывая мучившую ее тревогу. Какая уж там кофточка, какой узор. Отнесла я им рыбину, взяла самую, поболее выбрала. Поневоле тоска западет. Что же на свете творится? Хоть тут и в Хибратках, хоть в Москве, у кого сила, тот и прав. Нижний этаж, говорят, у Загреба, работает куда лучше верхнего. Это точно, хоть с виду плюгавый человечишка. Как-то равнодушно подтвердил Захар.